Несмотря ни на что, помните, вы не одиноки. Уединение не страшно. Вы знаете, каково это. Ложиться в прохладную постель, не спеша пить кофе, опустить стекла в машине и мчаться вперед под любимую музыку. Помните умиротворение, которое разливается по телу в теплой ванне. Вдохновляетесь прогулками по городу наедине с собой, когда скверы и дома сами рассказывают вам свои истории. Вы знаете, что самые важные истины приходят в уединении, что правда о том, кто мы есть на самом деле, открывается вне посторонних взглядов. Уединение знакомо, но в панике сдавливает сердце не оно, а одиночество. Одиночество — похожее слово с другим смыслом. Стоит только поверить, что вы недостойны общения, и оно тут как тут. Стоит только подумать, что любовь нужно заслужить, и оно снова машет вам из-за угла. Одиночество. Что это? Социальный голод, пустота, но вместе с этим и возможность понять, что даже будучи одни, вы все равно остаетесь частью общества. Вы даже не представляете, скольким людям хотелось бы с вами пообщаться. Вы — часть каждого человека, которого когда-то любили. Вы — часть каждого места, в котором когда-то бывали. Даже те, кому с вами уже не по пути, продолжают помнить о вас. Как бы ни было плохо, на вашей стороне всегда останется хотя бы один человек. Мобильная связь, мессенджеры, социальные сети — в современном мире столько способов общения, что одиночество кажется просто невозможным. Мы с легкостью болтаем с людьми на другом конце земного шара или наблюдаем за их жизнью в прямом эфире. Еще недавно подобное казалось фантастикой. В этом-то и проблема. Мы получаем единение, но в процессе теряем самих себя. Наши родители переезжали в другие города, лишь изредка общаясь с прежними друзьями, и оставляли подробности своей жизни только для самых близких. Это здоровый подход, который позволяет выстроить новую, независимую личность, а не загоняет в привычные рамки. А что у нас? Все на виду. Вот я сходила в парк, вот купила новое платье, вот рассталась с мужчиной. Десятки непонятных людей восхищаются чужими обновками, сочувствуют событиям, к которым не имеют никакого отношения. Одиночество наступает, когда мы отдаляемся от самих себя, становимся пешками в чьей-то игре, вместо того, чтобы стать королями или королевами в собственной. Мы не можем найти место в жизни, потому что наши представления о себе завязаны на ожиданиях окружающих. Встречаясь с новыми людьми, мы меняем маски, но в этот самый момент теряем нечто важное. Что? Наше истинное «я». То, которым мы прочно связаны. То, которому не нужно одобрение десятков друзей. Жизнь — не конкурс зрительских симпатий. Здесь не важно, кто в чем хорош и насколько. Важны желания показаться таким, какой ты есть на самом деле, и осознание, что тебя принимают. Не надо приспосабливаться, не надо хитрить, не надо прятаться. Глядя на зарисовки чужих жизней, мы ничего не добьемся. Все боятся, все сомневаются. Мы разные и идем разными путями, но не найдется таких, которыми бы не проходил хотя бы один человек на Земле. Этот концепт прост, но сложен для понимания. Чтобы обрести единение, нужно сначала развенчать все мифы о нем. В поисках дома мы стремимся угодить каждому встречному. Хватит! Жизнь великодушно дает нам время побыть наедине с собой. Найдите в себе мужество есть в одиночестве, танцевать голышом в пустой кухне, засыпать посередине кровати, а перед этим размышлять, все ли будет хорошо. В стихотворении «Дикий гусь» американской поэтессы Мэри Оливер есть такие строчки: «Ты не обязан быть хорошим. Ты не обязан ползти на коленях тысячи миль, чтобы заслужить прощение. Все, что ты должен сделать, — это разрешить зверьку своего тела любить то, что он любит». Мэри знала, о чем писала. Путь открылся ей в 14 лет, когда, прогуливаясь по лесам родного Огайо, она написала свои первые стихотворения. Много лет спустя, получив десятки литературных наград и став автором самых продаваемых сборников стихов в США, Мэри назовет лес и свой рабочий стол китами, на которых стоит ее жизнь. Еще она скажет, что лес для нее вход в храм, что не смогла бы быть поэтом без природы и всегда мечтала писать, чтобы утешить и оживить других. Но до этих признаний еще нужно было дожить, а в 14 поэзия стала для Мэри спасительным мирком, где она пряталась от кошмаров реальности. Будущая поэтесса родилась в неблагополучной семье. В детстве пережила насилие, а сразу после окончания школы ушла из дома. Любовь к одиноким прогулкам и принятие своего единения с природой открыли для Мэри дорогу в жизнь. 10 лет спустя она опубликовала первый сборник стихов. Через 30 стала лауреатом Пулитцеровской премии. Ловить поток Мэри была готова всегда и не расставалась с блокнотом, в котором писала пришедшие в голову строчки даже среди ночи. Несмотря на популярность, поэтесса почти не давала интервью и предпочитала избегать поклонников. Однажды один из них подошел к ней и спросил: «Вы Мэри Оливер?» «Нет», — ответила она, оберегая свой мирок от незваных гостей. Попробуйте полюбить моменты одиночества. Возможно, они дадут вам силу для продолжения пути и шанс открыть в себе уникальные таланты, как это случилось с поэтессой. А возможно, что во время них вы осознаете, что всегда были и есть частью чего-то большего. Того, откуда мы все пришли и куда уйдем. Воспринимайте одиночество как возможность познакомиться с собой, чтобы потом представить себя кому-то другому. Может, именно этого вам и не хватало? Несмотря ни на что, помните, вы одиноки только сейчас, а не всегда.